свыше 4 месяцев после арестов друзей спокойно держал станок в комнате, не подумав об его укрытии или уничтожении? Не спутал ли Майков квартиры Мордвинова и Спешнева? Действительно, каким образом станок мог оказаться у Мордвинова? В докладе генерал-аудиториата сказано: «Филиппов заказал для типографии нужные вещи, из коих некоторые уже привезены были к Спешневу и оставлены в квартире его, а Спешнев, в свою очередь, взял к себе на сохранение заказанные вещи». Но где же они, эти вожделенные вещественные улики? Может быть, домашние Спешнева заявили, что, устрашившись, они выбросили подозрительные предметы в Неву? Домашние Спешнева? Но почему же не Мордвинова, как утверждает Аполлон Николаевич Майков? 22-летний чиновник Министерства внутренних дел Николай Александрович Мордвинов, фигура в деле Петрашевцев малозаметная, вернее, как мы еще убедимся, его пытаются сделать таковой. Он неизменный посетитель дуровских вечеров. Он, очевидно, довольно короток со Спешневым. Ему одному дает Григорьев в руки свою солдатскую беседу, вещь оскорбительную лично для государя. Его имя упоминается во многих показаниях. Однако и это обстоятельство действительно упустили из вида почти все комментаторы майковского рассказа. Его даже не арестовывают. Мордвинов остается на свободе, и лишь несколько месяцев спустя, после взятия остальных, его тоже берут, но только на один день, с тем, чтобы немедленно выпустить после допроса. Следовательно, не было никаких опечатанных дверей, во всяком случае, в квартире Мордвинова. Станок мог быть вынесен из другой квартиры. И все-таки не стоит сбрасывать со счетов того, на кого указывал Майков. В качестве хранителя станка из всех участников «семерки» он – лицо идеальное. Юный Мордвинов, сын сенатора Александра Николаевича Мордвинова. Но дело не только в этом. В настоящем случае гораздо важнее другое. С 1831 по 1836 год Мордвинов-старший являлся никем иным, как управляющим делами третьего отделения, то есть исправлял ту самую должность, которую нынче, в 1849-м, благополучно занимал Леонтий Васильевич Дубельт. Надо полагать, сработали старые связи, разумеется, Мордвинов отец сделал все, чтобы спасти сына. Но, согласившись с таким допущением, мы тут же наталкиваемся на сильный контраргумент. Зачем, казалось бы, Дубельту, сменившему Мордвинова у руля третьего отделения, спасать детей своего предшественника? Мордвинов был отрешен от должности за то, что пропустил в печать книгу «100 русских литераторов» с 3 произведениями декабриста Бестужева, подписанными его полным именем и с портретом автора, недавно убитого на Кавказе. Цензор Никитенко полагал, что промах этот был допущен Мордвиновым умышленно. Это вызвало такой гнев царя, что только благодаря заступничеству Бенкендорфа Мордвинов не был уволен с государственной службы, а получил место вятского губернатора. Следует перенестись на 6 лет вперед. В ноябре 1855 года Мордвинов, остававшийся после привлечения его по делу Петрашевцев под секретным полицейским надзором, именно таким эфемерным взысканием отделался он тогда, был арестован в городе Тамбове, куда прибыл, заметим, по собственной воле и где благополучно продолжал свою чиновничью карьеру. Этот едва ли не первый при Александре II политический арест в самом начале царствования при явных признаках оттепели произвел тогда сильный эффект. Мордвинову грозили серьезные неприятности. Он был уличен в распространении нелегальных сочинений и хранении возмутительных бумаг. Среди последних оказались документы 6-летней давности, принадлежавшие старым его друзьям Филиппову, Григорьеву и Плещееву. в том числе тексты,